Глава 30. Каннибалы из зеленого дома. Вошли в док на ястребе, доставившим на корабль матку усиленную группу переговорщиков. С собой я взял могучих братьев Гекхо, Герт Вашу и Башу Туших, космодесантника Герт Эдуарда Бойко, проповедника Герт Ивана Святодуха, брата с сестрой, несущего смерть, и Герт несущую смерть, плюс своего телохранителя Герт Имрана, Лэнг Айни Уремяю как опытную переводчицу и Лэнг Валерий для магической поддержки. Я совершенно не доверял местным вынужденным аборигенам и потому прибыл не на крохотном катере лишь с тройкой спутников, а привез полноценный десяток бойцов отряда Комара и сразу полтора десятка из сек-доминантов. Плюс доставившая нас Герт Тамара Вужик тоже не пожелала оставаться на фрегате и захотела идти вместе с группой. Я неосторожно согласился, о чем очень быстро пожалел. «Такой холодный прием мне совсем не нравится. Чего они стоят вдали и отводят глаза? Помяните мои слова, добром это не кончится!» Герт Тамара Вужик посматривала на многочисленных вооруженных солдат, выстроившихся у стены в полутемном ангаре, вздрагивала от каждого их движения и разве что не клацала зубами от страха. Удивительно, но абсолютно бесстрашная и даже безбашенная в космическом бою девушка-воительница при встрече с возможным неприятелем вот так вживую, лицом к лицу, откровенно мандражировала. Такое было и на пустынной планете Рувару Йош Прайм. Сразу несколько членов высадившейся группы сообщили о странном поведении девушки-пилота. Но тогда я списал случившееся на шок от повреждения, выданного самим кунгом Земли звездолета, и возможные травмы после аварийной посадки. Сейчас же никакой аварии не было, но прославленная воительница постоянно останавливалась и тормозила всю нашу большую группу, а главное, непрерывно ныла плаксивым голосом и сообщала всем о своих дурных предчувствиях. Навык ощущения опасности у Тамары Вужик действительно был прокачан отменно. Отчасти этим и объяснялись ее блестящие результаты в управлении фрегатом и космических сражениях, когда пилот реагировала на опасность еще до ее появления. К тому же опасения воительницы сейчас вовсе не были беспочвенными. Я тоже ощущал витающее в воздухе напряжение и даже понимал его причину. Мы прилетели на необычном звездолете, способном проникнуть в изолированную звездную систему Форпост 10 и выбраться из нее. Доведенные до отчаяния немногочисленные выжившие увидели в нашем крейсере шанс на спасение, на выход из смертельной ловушки, и выпускать нас живыми в случае провала переговоров с их командирами не собирались. Чтобы проверить свое предположение, я попробовал считать мысли одного из рядовых бойцов в потрепанной форме давно уже не существующего зеленого дома, некогда крупнейшего из великих герцогских родов империи, исчезнувших в круговерти гражданской войны. Считать мысли рядового NPC получилось без малейшего труда, но лучше бы я этого не делал. Да, насчет крейсера я не ошибся. Попавшие почти 10 лет назад в ловушку в необитаемой звездной системе солдаты готовы были на все, чтобы наконец-то выбраться из этого ада. В следующем зале громадного звездолета мою прибывшую группу собирались разоружить и взять в плен, чтобы шантажировать имеющимися заложниками оставшуюся на корабле охрану, любой ценой проникнуть на звездолет и убраться из опостылевшей звездной системы. Но было еще кое-что в мыслях солдата, что поразило меня гораздо больше планируемого вероломного нападения. Он видел в нас вкусную еду и едва сдерживал обильно выделявшуюся слюну. Последний раз человечину этот солдат употреблял в пищу около полугода назад, хотя раньше такие пиршества были практически ежедневными, поскольку после исчерпания запасов провизии во флоте и до запуска гидропонных ферм на спутнике четвертой планеты другой еды попросту не было. Употреблялись в пищу тела погибших при взрыве варп-маяка, затем погибших в результате многочисленных внутренних конфликтов. Порой доходило до ритуальных убийств и печальной жеребьевки. Затем баланс по еде был более-менее установлен, и последние выжившие бойцы уже 2 года питались бульоном из выращенных на гидропонных фермах водорослей и крайне редко свежими овощами. Такая однообразная пища приелась всем, да и людоедские привычки никуда не делись, и потому странные убийства нет да происходили то на кораблях, то среди работников ферм. Расследованием этих инцидентов никто, как правило, не занимался, а дефицитное мясо в таких случаях, естественно, не выкидывали. Все это послужило причиной серьезного сдвига в психике, и в прибывших чужаках этот боец видел именно что еду и с трудом сдерживался. Мейлонцев и Гекхо этот людоед никогда ранее не видел и не ел, но собирался попробовать редкую пищу. И даже в ИСЕК-доминантах, о смертельной опасности которых боец прекрасно знал, этот выживший из ума каннибал видел источник высококалорийной пищи. Это было страшно. Неужели они все тут такие? Я считал мысли еще нескольких бойцов и вынужден был признать, что за исключением извращенных вариаций на тему «что нужно делать с тремя прибывшими человеческими девушками», в целом мысли бойцов сходились. Прибывших на переговоры собирались убить и сожрать. Один из солдат, правда, узнал Герт Тамару Вужик и обдумывал планы как-то предупредить и спасти прославленную воительницу, которая испытывала уважение и даже некоторую симпатию. Но остальных прибывших даже этот боец мысленно уже приговорил и с большим аппетитом пообедал ими. Еще один абориген, едва не захлебываясь слюной, при виде прибывшей делегации с тревогой посматривал на семерку беззвучно кружащих над нашими головами небольших круглых дронов, подозревая, что эти летающие штуки, возможно, опасны. О да, этот коварный NPC даже не подозревал, насколько опасны малые охранные дроны реликтов. Семерка дронов была способна в 2 секунды выкосить все 150 находящихся в зале бойцов, но сообщать об этом противнику я не собирался. Что ж, сомнений у меня не осталось, переговоров как таковых не будет. Нас просто попытаются разоружить, и в мыслях бойцов проскакивала информация о каких-то тяжелых боевых роботах в следующем зале. Поэтому, не сбивая шага, я проговорил ровным голосом на языке гекхо. Планы врага откровенно агрессивные, в следующем зале на нас нападут. «Я же говорила!» С новой силой стала ныть Тамара Вужик, и я собирался было резко ответить, но ее успокоил огромный космодесантник Герт Эдуард Бойко. Боец в экзоскелетной броне вдруг обхватил идущую рядом невысокую, но весьма фигуристую девушку за талию, поднял и развернул лицом к себе. «Помнишь, малышка, что я обещал тебе в жаркой пустыне Рувару Йош Прайм, когда на 3 суток непрерывно атаковали враги, патроны кончались и у тебя началась истерика? Что смогу тебя защитить? Я тогда сдержал обещание. И сейчас повторяю то же самое. Малышка, я смогу тебя защитить. Верь мне!» «Я не малышка. И вообще, Эдик, поставь меня на землю!» Возмутилась и покраснела Тамара Вужик. Впрочем, было заметно, что сердится она вовсе не всерьез. Что и подтвердилось через несколько секунд, когда девушка-капитан наклонилась вперед и поцеловала огромного космодесантника. Герт Эдуард Бойко довольно заулыбался от уха до уха и поставил воительницу на пол, после чего замахал руками, проверяя плечевые сочленения своего экзоскелетного доспеха и опустил на лицо бронещиток. «Обожаю такие моменты. Жаль только, что нападают на нашу группу так редко. Хорошо, что местные горе-вояки не слышали о Кунг-Комаре и его команде, а потому не знают, что связываться с нами себе дороже». Идущие рядом брат с сестрой из Германии подтвердили слова космодесантника, мол, давно не было хорошей драки, и наконец-то можно будет расчехлить стволы, которые именно ради таких моментов регулярно разбираешь и смазываешь. Примерно то же самое сообщил и Баша Туших, правда, половину слов из его фразы цензоры непременно убрали бы. И даже обычно молчаливый статусный сиек-доминант, лидер отряда богомолов, что-то прострекотал, но Лэн Кайни неожиданно сильно смутилась и отказалась переводить. Что ж, услышал я достаточно, чтобы понять. Никакой паники в отряде комара нет и в помине. Все горят желанием показать себя. Да и с противниками все стало предельно ясно. Выжившие из ума опасные каннибалы, которых нужно уничтожать словно бешеных собак. Мы как раз подходили к раздвижным воротам в следующий зал, так что я включился в управление группой. «Тамара, перемещайся в центр группы. Всем остальным — формация номер 3. Танки, с вас объединить щиты и держать периметр. Валерий, с тебя ментальная связка, а сестренка пусть уходит в невидимость. Доминанты сразу после входа в зал разделяются на 2 группы и расходятся. Далее действуют по своему собственному усмотрению. Айни, находись рядом со мной и направляй дронов на цели». Я не договорил, поскольку неожиданно раздался звонок, и из открывшейся в стене в 10 метрах от меня кабины лифта вышла молодая женщина в аккуратно поглаженной форме сержанта Зеленого дома. Женщина вела за руки 2 нарядно одетых маленьких девочек возрастом по 3-4 года, а округлившийся живот указывал на скорое рождение 3-го ребенка. Женщина резко остановилась при виде напряженно замерших незнакомых людей и инопланетян. Затем перевела взгляд на направленные на нее стволы и поспешила утащить девочек обратно в кабину лифта. «Потом сходим на детскую площадку». Расслышал я ее слова перед тем, как металлические двери закрылись. Этой короткой встречи хватило, чтобы моя воинственность куда-то бесследно испарилась. Оказывается, тут есть дети. Даже в таких жутких нечеловеческих условиях возникло свое общество, своя цивилизация. Я постарался взглянуть на ситуацию с другой стороны. Группу военных, сражавшихся на стороне противника и побежденных, кронпринц Георг бросил умирать в этой необитаемой звездной системе и приказал всем забыть об их существовании. Продукты кончились, строительство гидропонных ферм, если и было начато, то первый урожай ждать еще не скоро, да и не хватит его на сотни тысяч голодных глоток. Как я бы повел себя в сложившейся критической ситуации? Честно признался сам себе, что не знаю ответа. Скорее всего, попробовал бы начать переговоры с ЭОКами, оказавшимися в схожем положении. Возможно, совместно что и получилось бы придумать. Кроме того, попробовал бы наладить связь с внешним миром, пусть даже ретрансляторы сигнала в соседних системах отключены. С приходом в этот мир игры, искажающей реальность, способы связи с другими фракциями нашлись бы, и свое сообщение возможно было отправить даже из изолированной системы. Да и время перелетов между звездами сократилось в несколько раз, так что помощь могла прийти сюда еще 6 или 7 лет назад. Почему же этого не было сделано? Ладно, попробую выяснить это по ходу переговоров, если, конечно, эти переговоры вообще состоятся. «Без команды не стрелять!» — предупредил я своих спутников. Попробуем все же договориться бескровно. Или, по крайней мере, не станем уничтожать всех без разбора. Хотя, не скрою, мы легко можем это сделать. Тем более они NPC и не возрождаются, в отличие от нас. Я глубоко вздохнул и нажал на кнопку на дверях, открывая проход в следующий зал, в котором нас поджидали враги. В центре громадного, ярко освещенного зала, внутри сверкающего защитного купола, меня поджидал тот самый старший офицер из рода Лаваэлей, который ранее вел со мной переговоры. Справа, в шаге от него, стояла сильно немолодая, морщинистая женщина в темных одеждах, ищущей правду. Понятно, прикрывает своего хозяина от псионических атак. Что ж, разумная предосторожность, больше никого из людей в зале не оказалось. Зато за спинами этой парочки возвышались три громадных, ощерившихся орудиями робота, чем-то отдаленно напоминающих бронированных имперских шагоходов из фильмов про «Звездные войны». Этим они меня собрались испугать. Смешно. Навык сканирования повышен до 146 уровня. Навык управления механизмами повышен до 335 уровня. Можно было взять всех трех роботов под контроль, но мне столь примитивная и неуклюжая техника была совершенно не нужна. Тем более, что вывести этих гигантов отсюда на фрегате не получилось бы. И потому я просто сломал всех трех исполинов, чтобы противник не мог их использовать против моего отряда. То же самое проделал и с четырьмя скрытыми под потолочными плитами шестиствольными лазерными турелями. Платы управления оплавились, приводя орудия в негодность. Вот теперь можно и поговорить. Я бесстрашно двинулся вперед, приказав отряду держать под контролем двери, из которых мы только что пришли. Судя по всему, других сил, кроме тех полутора сотен бойцов в предыдущем зале, у наших оппонентов не осталось. Грохот от упавших многотонных исполинов заставил офицера испуганно обернуться, а вот его спутница даже бровью не повела, продолжая наблюдать за моим приближением. «Эффектный неожиданный ход, Кун-Камар», произнесла эта женщина довольным голосом и даже почему-то заулыбалась. «А я ведь предупреждала Селиана, что нельзя недооценивать тебя». Только сейчас я обратил на нее внимание и считал информацию о персонаже. Герт Лидия Ройл Амели Тон Лаваэль. Человек. Фракция «Отверженные». Ищущая правду 180 уровня. О как! Если я правильно понимал построение имен высших аристократов Империи, постфикс «Ройл» после имени означал претензии на трон. То есть видел я кронпринцессу, официально включенную в списки наследников престола, пусть даже на какой-то бесконечно далекой позиции. Да и имя Амели в сочетании с фамилией Лаваэль было мне хорошо знакомо. Герцог Амели Ройл Лаваэль являлся последним главой Зеленого дома и в свое время был одним из главных врагов будущего императора Георга I. То есть видел я перед собой родную дочь герцога. Что ж, похоже, я ошибся в своей первоначальной оценке ситуации. И именно эта старуха была главной среди отверженных. А между тем, старая, ищущая правду, не прекращая добродушно улыбаться, медленно протянула в мою сторону руку с вытянутым указательным пальцем и проговорила негромко: «Умри».